Однако, когда кто-либо из них приходит к нам домой, они, похоже, гораздо меньше говорят о личных и серьезных проблемах. Ребята много смеются, слушают музыку, готовят вместе уроки, но я чувствую, что с самым сокровенным они делятся по телефону. Вырастая, все мы должны освоить способы и приемы взаимоотношений с другими. Когда ты слишком не уверен в себе и не знаешь, кто ты есть на самом деле, когда ты чересчур застенчив, телефон может служить мостиком через пропасть страха и неподготовки к контакту с другими людьми. Он помогает тебе освоиться и прививает навыки, чтобы в будущем твое поведение стало естественным. Многие подростки, которых под дулом пистолета не заставишь читать книги, могут читать друг другу стихи по телефону. А те из них, которые умрут от стыда, но не признаются, что все еще увлекаются сказками и детскими играми, с удовольствием разыгрывают по телефону мини-спектакли, сочиняют небылицы. Они могут делиться мыслями и переживаниями, которые привели бы их в невыносимое смущение, если бы они при этом видели друг друга. Осознание нами этих странностей подросткового периода позволяет более терпимо относиться к их телефономании. Это не означает, что надо разрешить говорить по телефону без ограничений. Подобное нереально и вряд ли принесет пользу. Намного больше пользы в том, чтобы научить молодых, как жить с другими людьми, уважая их просьбы и идя на компромиссы. Родители должны признать нормальным желание подростков общаться по телефону и проявить готовность пойти на компромисс. Например, они могут делать большинство своих телефонных звонков в течение дня и попросить друзей и родственников по возможности звонить до прихода сына или дочери из школы. Затем, если подросток просит отвести ему время на свои разговоры, в семье должна быть договоренность, чтобы после любого длительного разговора по телефону он оставался свободным, по крайней мере, на полчаса. Один из примеров такого компромисса я наблюдала в семье, где к сумме, выдававшейся сыну подростку на карманные расходы, были добавлены деньги на пользование общественными телефонными автоматами. За время жизни последнего поколения многое претерпело изменения. Люди делятся друг с другом такими вещами, о которых раньше никогда не говорилось даже в тесном дружеском кругу. Отношения стали более искренними и открытыми, и вполне логично, что подросткам требуется время для того, чтобы достичь такой же откровенности с другими на первых порах, заочно, по телефону. Если же и взрослее они продолжают находить такой способ общения наиболее приемлемым, это должно обеспокоить родителей. Существуют люди, которые, даже будучи взрослыми, остаются телефонозависимыми и более непринужденно общаются друг с другом по телефону, избегая личных бесед. Современный образ жизни вполне способствует этому. Очень часто в работе и повседневной жизни мы годами разговариваем с теми или иными людьми только по телефону, никогда не встречаясь. Те из взрослых, кто постоянно отдает предпочтение такому виду взаимоотношений, остановились в своем развитии. Телефон не может быть здоровым или зрелым заменителем личных контактов даже в механизированном и автоматизированном мире. Жизненный опыт, нормальный процесс взросления, постоянный интерес и забота о детях помогут постигнуть сложную и интересную науку человеческих отношений. Когда дочь говорит: «Мне надо сбегать к подруге, случилось кое-что замечательное, и мне нужно видеть ее лицо, когда я расскажу», или сын сообщает: «Боб, я не думаю, что такие важные вещи стоит обсуждать по телефону, давай обсудим это завтра в школе, мы можем быть уверены, что наши дети обрели уверенность в себе, чувство собственного «я». Это позволит им перейти к более истинным и глубоко удовлетворяющим их контактам в жизни». Не ищите злодеев среди мачех. Смышленный 7-летний ребенок был сегодня очень задумчив. Его родители развелись несколько лет назад, И вот теперь...